Жилой комплекс The Sky Palace, США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 13:51. Время местное. В отличие от большинства кардиналов саббат, предпочитающих выносить основные логово кланов за пределы городов, Борис Луминар открыто жил в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене, выкупив 3 верхних этажа и пентхаус в роскошном кондоминиуме неподалеку от Центрального парка. Кардинала не смущало наличие соседей, не беспокоили посторонние взгляды, пересуды и прочие неудобства, связанные с жизнью среди челов. Ему понравился дом, и это стало ключевым фактором в принятии решения. К тому же Борис рассудил, что гаркам гораздо сложнее атаковать переполненный челами дом. В тайном городе щепетильно относились к случайным жертвам и чувствовал себя в высоком доме спокойнее, чем тот же Густав в тщательно защищенном поместье. Однако в настоящий момент гарки занимали кардинала нью-йоркских луминар менее всего. Шон, мне ничего не известно о вчерашних событиях. Борис так сильно сдавил телефонную трубку, что пластик треснул. Я тоже ничего не знаю об этих событиях, в тон ему ответил толстяк. Собеседники благоразумно не забывали, что ФБР может прослушивать линию. Но хочу сказать, что мне было неприятно смотреть новости. Мне тоже. Слышал о трагедии, что произошла с Лорой Нортон? Такая карьера оборвалась. Ужасное происшествие, согласился Луминар. Но о нем я тоже узнал из новостей. Охотно верю. Однако Борис чувствовал, что толстый бандит обвиняет в произошедшем именно его. Подозрения Шона базировались исключительно на косвенных уликах. Во-первых, нападавшие использовали пистолеты 44-го калибра, любимое оружие бойцов кардинала. Во-вторых, совсем недавно между группировками возникло некоторое недопонимание. Однако, будучи здравомыслящим челом, толстяк понимал, что косвенных доказательств недостаточно. Ночные события могли оказаться провокацией, и потому Шон хотел поговорить с Борисом лично. «Сегодня я буду ждать». Луминар швырнул трубку на стол и злобно оглядел стоящих у противоположной стены епископов – Клайв и Фридрих. Они и так были похожи друг на друга, как братья. Долговязые, узкоплечие, вихрастые. А страх делал их совсем неотличимыми. Дикий страх. Животный. Ну что, мы определили, кто выскажется следующим? Помощники не ответили. Молчали, разглядывая лежащее на полу обезглавленное тело. Епископ Даниэль дал невразумительный ответ разъяренному Борису. Больше говорить не будет. «Вы зажрались, подонки!» — медленно произнес кардинал. «Вы привыкли, что за вас думаю и работаю я. Вы же только охотитесь и трахаетесь. Никто из вас не следит за порядком в городе. Никто!» Настроение Борису испортил не глупый толстяк. Подумаешь, человский драгдилер. Велика важность. Вопросы с возомнившим о себе бандитом кардинал планировал уладить быстро и по возможности мирно. Лишний шум сейчас не нужен. Встретимся, поговорим. Постараемся убедить Шона, что клан не имеет отношения к бойне в Центральном парке. Если толстый не поверит, ликвидируем его и забудем. Против всего черного кагала хватит и десятка масанов. Шон – это мелочь. Волновало кардинала Луминар другое. «Как получилось, что я потерял бочку с порохом?» Молчание. «Вы понимаете, что челы не способны разгромить наш клуб?» Нет ответа. Никто из епископов не желал отправиться по проложенной Даниэлем дороге. Ну и молчать нельзя. Сколько еще времени Борис будет довольствоваться собственными воплями? Минуту? 5 минут? Рано или поздно его начнет бесить отсутствие диалога. Вы понимаете, что прохлопали вторжение? А это уже удар по авторитету вождя. Рядовые масаны готовы терпеть выходки непредсказуемого повелителя только в том случае, если он обеспечивает надежную защиту от внешних врагов. Если авторитет пошатнется, припомнят все. Я хочу знать, кто именно осмелился бросить мне вызов. Даниэль высказал идею, что происходящее – очередной поход очищения. Мысль была сочтена глупой, результат известен. Впрочем, у Бориса имелись веские основания для недоверия. Сантьяго никогда не наносил 1-2 удара. Его масанов обязательно поддержали бы гарки. Традиционно прагматичный темный двор старался накрыть как можно больше целей. Сил у навов хватало. Если бы в Нью-Йорке действительно начался поход очищения, пострадал бы не один относительно небольшой клуб, а все, принадлежащие Борису. И по укрытиям бы врезали, и по роскошному пентхаусу. Выходило, что действовал кто-то другой. Но кто? Врагов у кардинала Луминар хватало. В первую очередь подумалось набраться Густава, не теряющего надежды заполучить драконью иглу. Во вторую – на мексиканских Рабанея, с которыми у Бориса шла вяло текущая война. Не стоит забывать и о южноамериканских Бруджа, давно точащих иглы на вкусный Нью-Йорк, и о Малковианах, которых Луминар выбил с восточного побережья на западное. Итак, уроды, спрашиваю в последний раз. Кардинал положил ладонь на рукоять кинжала. Вы должны внятно объяснить. Если клинок покинет ножны, обратного пути не будет. Чья-то голова обязательно покатится в пыль. Кто разгромил бочку с порохом? Клайв, самый нервный из епископов, в ужасе закрыл глаза. «Кто проспал?» «Кардинал, у меня новости!» В кабинет вошел Отто. «Какие еще новости?» Хмуро поинтересовался Борис. Игла едва показалась из ножен, и ее еще можно было вернуть обратно. «Говори!» «Мне дозвонился Люк, один из наших. Он был ночью в бочке и сумел уйти». «Он видел нападавших!» Луминар вскочил на ноги. «Аргентинские молковианы!» «Хосе и Мигель! Вот кого я должен благодарить!» Борис развалился в кресле и несколько мгновений размышлял, направив невидящий взгляд на помертвевшего от страха Клайва. «Сами молковианы такую операцию затевать не станут. Незачем. Их наняли. Темный двор отпадает, у Сантьяги своих головорезов хватает. С Густавом аргентинцы в ссоре. Остаются Рабане, Бруджа и придурки из Лос-Анджелеса. Кто-то из них решил уколоть самый большой американский клан. Прощупать, так сказать, на прочность. В дружеском выпаде не было ничего необычного. Борис и сам неоднократно нанимал аргентинцев для аналогичных операций в Мехико и Рио. В принципе, эта небольшая и хорошо организованная банда была полезной, но сейчас их действия разозлили Луминара. «Я объявляю большую охоту. Будем искать молковианов. Они наверняка сбежали. В таком случае кому-то из вас придется отправиться в Буэнос-Айрес за их головами. Я хочу растереть подонков в порошок. Понятно? Порошок!» На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Епископы старались не смотреть на вождя и тихо радовались, что его гнев получил конкретное направление. «Борис», — негромко произнес Отто, — «может, имеет смысл перевести товар из водопада в более надежное место, пока все не успокоится? В современном человском мире деньги способны избавить от многих проблем, и зарабатывая их, Луминар не брезговал ничем. Убийства и инвестиции в недвижимость, азартные игры и брокерские конторы, проституция, торговля оружием и сеть бензоколонок. Одним из направлений деятельности клана была транспортировка наркотиков из Колумбии. Благодаря магии крови масанам не составляло особого труда укрыться от спецслужб. И в настоящее время в клубе «Водопад» хранилась довольно большая партия кокаина. «Ты прав. Распорядись отправить товар», и взял зазвонивший телефон. «Да». Потому как изменилось лицо кардинала, Отто понял, что мысль насчет водопада несколько запоздала. Thank you.